шмяк, и эта гнилая туша самым милейшим образом на нее насадилась, как талончик на спицу, да еще и конечности свои сломала о бортики бассейна. Дверь-то осталась наверху, зацепившись за ограждение, а зомби с нее соскользнул и, кувыркнувшись, надо сказать, что этот сурхип его очень сильно озадачил. Прокручивая в голове бой, Илья довольно быстро пришел к выводу, что победил его скорее случайно, а что дальше, поэтому вторую дверь открывать не спешил, на авось, хватит, один раз обжегся, теперь уже думать нужно, поэтому он долго изучал узоры на первой двери, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку, и это оправдало себя, где-то через четверть часа он обнаружил интересную часть композиции, которую можно было разглядеть только издалека, части иероглифов располагались так, что образовывали некое подобие скелета. Это на первой двери. На второй же красовался круглый человек, этакий картман. Иной конкретики выудить не удалось. Поэтому Илья готовился, продумывая стратегию и тактику боя, исходя из данных крайне ограниченных сведений. Но они, хоть что-то, всяко лучше, чем лезть дуриком. Главной проблемой, на его взгляд, было столкновение с массивным противником на ограниченном пространстве. Тесно, не развернуться, риски оказаться прижатым и раздавленным слишком высоки, поэтому почти сразу мужчина сфокусировался на двери, подошел к уже открытой, той, за которой сидел сурхип, осмотрел ее, вспомнил, как крепко она заперлась, превратившись натурально в монолит, видимо, магически укрепленный, и тут он обратил внимание на петли, хлипкие для такой конструкции, более того, каменная кладка явно из известняка, разогнался. Бортанул дверь плечом рядом с петлей, и едко усмехнулся, даже с его массой камень пошел трещинами. Халтура, сплюнув тогда Илья с усмешкой, основной стратегией было выбивание двери и выход в ближнюю секцию старого дворца, чтобы поиграть там в кошки-мышки с круглым человеком, пользуясь узкими переходами и бесконечной чередой небольших помещений. Но, к счастью, не пришлось, все сложилось как нельзя лучше. Раз, и толстяк оказался надежно обездвижен. Лежал и что-то нечленораздельное мычал. Видимо, речевой аппарат ему тоже повредило. Что-то прорывалось и в виде телепатии, но слабо, такими бессвязными отрывками. Товарищу явно было не до переговоров. Илья перехватил управление одним из скелетов. Взял топор и отправился к этому силосному мясокомбинату. Самому приближаться к этому гниющему куску мяса не хотелось. А скелеты что им станется? Они ведь и так мертвые. Подошел и начал разделку туши, долгую и тяжелую. Голова у зомби оказалась очень сильно утоплена в тело, и тело рубилось погано, прямо мучительно. Пока он оттяпал зомби голову, с него 7 потов сошло бы, если бы он делал это сам, а не руками скелета. Поэтому еще добрый час, если не больше, вскрывал череп толстяка, чтобы его упокоить. Он оказался еще крепче, чем у сурхиба. Казалось, что этот орешек проще бросить, чем пытаться расколоть. Наконец, прозвучал последний удар, что-то звякнуло, Илью выбросило в его тело, а все поднятые им скелеты опали, да и его самого приложило неслабо, да, волна тепла, да, какой-то приток силы и бодрости, но попросту оглушительный, рота, подъем, рявкнул мужчина, испугавшись своей беспомощности, мгновение, и скелеты восстали, все 7, и уже обновленные, под бинтами, которыми были замотаны их кости, появился какой-то объем, выглядело все так, словно там наметились подсушенные мышцы, но главное, появился живот, из-за чего скелеты теперь напоминали худосочные мумии. Мужчина подошел и пальцем потыкал в этот живот, что-то очень упругое и эластичное, постучал, прислушиваясь, пустота вроде, достал кинжал и, осторожно разрезав бинты, весьма, надо сказать, прочные, уткнулся в непонятную конструкцию. Илья знал анатомию человека, и неплохо, но там было что-то совершенно неведомое, странное. Возиться дальше, впрочем, не стал, слишком уж измотал его этот толстяк, психологически. Или это наваждение такое, непонятно. Поэтому он вернулся в комнату сурхиба и, усевшись в кресло, заснул, скорее, вырубился. Ему приснился первый сон в этом мире, словно он снова там, в стриптиз-клубе. Опять тяжесть, опять слабость, опять он медленно подходит к той мумии, и с каждым мгновением нарастал страх, прямо-таки взрывным образом. «А-а!» — с криком очнулся Илья, вываливаясь из сна, весь взмокший и не на шутку испуганный. «И что это было?» — задал сам себе риторический вопрос Илья, не ожидая, впрочем, никакого ответа. «Тебя ищут», — прогудел в его голове ответ привратника. «Кто? Служившие тому, кого ты убил. В тебе отблески его души. По ней ищут. Через сны». Илья медленно встал, растер лицо, размялся, прохаживаясь по помещению. Ситуация ему не нравилась совершенно. Снова с теми уродами сталкиваться удовольствия мало. Тем более сейчас они будут, так сказать, на коне и в своей стихии. А он тут малек желторотый. Что делать? Полчаса обдумывания не дали ему ничего. Слишком мало он знал о мире магии той ситуации, в которую попал. Поэтому, подкрепившись насыщением, он вернулся к запланированному делу. В комнате этого жирного зомби ничего ценного опять не нашлось, как и у скелета. А дальше начинался настоящий лабиринт из хитросплетений комнат и коридоров, заполненных зомби. Не скелетами, а именно зомби. Понятное дело, не такими основательными, как этот толстяк, но достаточно серьезными. Настолько, что Илья сменил тактику, пытаясь работать от строевого боя и сочетания топоров с копьями. Его бойцы давили и рубили. Первая линия, с топорами и плетеными крышками в качестве щитов. Вторая, с копьями. Илья же помогал из-за них, накидывая по головам противников. Было потно, очень потно, и если бы не бесконечная череда узких коридоров, его бы совершенно точно смяли, особенно когда они случайно ввалились в комнату охраны. Крепкие, явно непростые зомби легко бы их разложили, если бы встали раз на раз. Но Илья вовремя отступил в коридор через узкую дверцу, куда мог пролезть только один противник разом, и принимал их ударами сразу с двух сторон. Далеко не всегда вообще магию можно было применять. Слишком тесно, слишком велик шанс дружественного огня. Поэтому просто рубились, молча. Грязный, уставший, истощенный Илья осел на лавку. Рядом валялись последние зомби этой секции дворца. Хотелось принять душ, нормально покушать, а не вот это все, и поспать. По-человечески, на мягкой постели, он откинулся на спинку и задремал. Снова тот дрянной сон, снова стремительно растущий страх, словно волна. И Илья остановился. Внезапно он осознал себя во сне и смог остановиться. Мумия, заметив это, повернулась к нему. И ничего лучше, чем метнуть в нее зуб Тиамат, мужчина не догадался. Раз, и здоровенный кусок льда ударил того прямо в лицо, куда-то в район зубов. Да только не отбросив, а словно пробив насквозь. Еще, еще, еще, и от этих дыр все вокруг начало расползаться. Минута, вторая, и тишина, и пустота, ни декораций, ни кошмаров, и он смог наконец заснуть. А где-то там, сильно далеко от этого места, один черный маг харкал кровью и выплевывал выбитые зубы. Он слишком увлекся поиском, слишком воплотился в том сне, рассчитывая захватить искомую душу этого неопытного мага. Вот и схлопотал зубом Тиамат по лицу. И не только. Хорошо, что весь урон сильно смягчался. «Что случилось?» — спросил с усмешкой магистр. «Щенок», — процедил этот маг, — «он показывает зубы. Чем он это тебя?» «Не знаю. Похоже было на небольшой кусок льда, но по ощущению, словно здоровенным булыжником приложил. Мог убить, если бы я увлекся, да, первый раз напугал». И он сбежал из сна, думал, что понял его и теперь смогу подержать за горло, а он, скотина, драться полез. Ты смотри, чтобы он тебя сам за горло не подержал. Чего это? Он, говорят, убил смотрителей Сурхибаюра, последнего вообще практически без магии, забил голыми руками. Если он так во снах сориентировался, не лезь туда больше. А как мы его найдем? Он сейчас в старом дворце. Поставим жуков к выходам, дистанционно, и подождем. Но ведь там их ждет оперативная группа из НИХИП. Так найди, чем их занять, в раздражении крикнул магистр. Часть 1, глава 10. Магистр Ротас сидел в бассейне с прохладной водичкой на самом солнышке и наслаждался. Было хорошо, сказочно хорошо. Эта игра контрастов чудо как радовала его. А перед бассейном, в увитой цветущими растениями беседке, располагалась группа юных девушек удивительной красоты. Часть из них танцевала, услаждая его взор. Часть играла на музыкальных инструментах что-то нежненькое и игривое, словно горный ручеек. Подошла служанка, подав ему прохладный напиток. Он поднес руку к бокалу и замер, глядя на свой перстень, что покоился у него на указательном пальце. Несколько секунд, и его серебристый камень ничуть не изменился. Яда нет. Прислушался, попробовав почувствовать магию. И ничего. И поднос, и бокал, и сам напиток не имели ни капли магической энергии. Во всяком случае, сейчас, да и сама служанка выглядела чистой, насколько это вообще возможно в таких местах. Небольшая пауза, и магистр наконец взял бокал, поднес к себе поближе и вдохнул аромат. Осторожно так, чуть-чуть подгоняя запах ладонью к носу. Ты здесь, после всего, что натворил, наслаждаешься жизнью, и почему я не удивлена, произнес певучий голос тихо подошедшей женщины, шаги которой, впрочем, он отлично слышал. Очень характерная походка, не перепутаешь. Впрочем, Артас даже не обернулся, продолжая вдумчиво нюхать жидкость в бокале. «Так и будешь меня игнорировать?» – спросила удивительно красивая и изящная особа, подойдя и сев рядом с ним на бортик бассейна. «МММ, какой запах! Меня просили передать, что ты заигрался. Если тебя не затруднит, сообщи этой умственно отсталой, что она мне должна, много должна, и я пока не решил, чем и как ей платить». Мягким, обволакивающим голосом произнес Ротас. «Хочешь первой попробовать? Ты с ума сошел?» – удивилась женщина. «Почему? Вдруг тут яд? Почему бы мне не уступить первую пробу тебе? Всегда знала, что ты заботливый, но нет, я о другом. С чего ты взял, что она тебе что-то должна? Услугу, которую я оказал этой куроголовой, сложно переоценить. Услугу? Серьезно? Убив секта?» – с издевкой спросила эта особа. «Ну, ты-то ладно, зеленая. Какой с тебя спрос? У вас очень занятное мышление, но она-то ах да красная, какая незадача. Никогда не понимал смысла занятия руководящих позиций представителями хаотичных стихий. Одни эмоции, как следствие, глупости. Поясни», — холодно произнесла дама. Артас, наконец закончив нюхать бокал и разглядывать содержимое, также немного отхлебнул, наслаждаясь каждой ноткой вкуса. «МММ, не смотри на меня так, теперь уже не угощу, самому мало». «Не уходи от ответа, секта собирались брать, только благодаря тебе, а это хорошо, что вы так думаете, значит, я оказался достаточно предусмотрителен и не наделал ошибок, а разве не так?» С ноткой сомнения переспросила женщина. Совет Зара года два назад заподозрил секта, проверяли его по своим связям, поднимали старые дела, там столько всего нашлось ух, и они уже вели осторожные переговоры с нашим советом, звучит не очень убедительно. Даже так, а может, это вся игра, может, вы его специально подставили и теперь пытается свалить вину на меня, мы, ну хорошо, та, кто прислала тебя, у нее в городе был свой магистр, влияние, возможности, а она, зачем сект этих диких магов убивал сам, глупо же, да еще через ритуал, эта куроголовая вообще в своем уме, или там, где присутствует красная стихия, нет места разуму, ты не хуже меня знаешь, что они черные. Они, да, а его дочь, красная, плод его мимолетной страсти, единственная, кого он на самом деле любил и ненавидел, ведь это она тебя прислала, ее влияние оказалось чрезмерно разрушительно, если она так будете продолжать сходить с ума, то всех ее последователей довольно скоро вырежут, попомни меня, красных нельзя назначать на руководящие посты, они буйные, и зеленых, насмешливо скривилась женщина, и зеленых, кивнул магистр Ротас, видишь, ты уже понимаешь, значит, под секта копали, я постарался упредить его задержание, спровоцировал, он никогда не был мастером интриг, хоть и черный, так что дальше оказалось делом техники, выдержки ему не хватило, вы ведь его подняли слишком быстро, сначала в магистры, а потом пытались и в члены совета пропихнуть, а умом он даже на магистра не тянул, по сути, мелкая сошка, дурачок на побегушках, даром что черный, талант не всегда говорит об уме, нередко извращая куцые сознания, черный талант для дурака, что проклятие, но он был твоим врагом, не так ли, это ли не мотив, ну какой из него враг, конкурентом, да, не более, и все же, тебе была выгодна его смерть, мне был куда более выгоден его арест, и только по этой причине меня не тронули, хотя я, как и он, черный альт, скажем так, это был жест отчаяния, пришлось зачищать хвосты, которые идут к этой дуре, и она теперь рот разевает, у нее совсем с головой плохо, не забывайся, я передам наши слова дословно, сам понимаешь, иначе не смогу, это ей стоило бы не забываться, она не ее отец, да, ей подчиняются, да, ей кое-что должны, но если бы секта взяли и выбили из него показания, то и ей, и ее последователям пришел бы конец, никого бы не пощадили, а если бы запахло жареным, то большая часть ее сподвижников попряталась бы по углам, постаравшись прикинуться ветошью, и это не считая тех, кто побежал бы ее сдавать, пытаясь изменой выторговать себе спасение, передай этой психованной, что она мне должна жизнь, как свою, так и своих последователей, и передай, что расследование не закончилось, сект мертв, Его окружение знало не слишком много, тут, к счастью, ему хватило ума лишнего не болтать, хотя они заморались. Но есть и другие, например, ты, ведь ты тоже по уши в говне, не так ли? Совет Джизера, скажем так, он не удовлетворен, и его не устраивает результат. Передам, что-то еще, зачем это тебе? Я люблю, когда мне должны. К тому же такие красивые женщины, как она, у черных страсть к красным, мы любим их и ненавидим. Быть может, да определенно, мне нравится чувство, что эта курочка должна мне столько, а ты оригинал, любишь острые ощущения, мне много лет, жизнь уже пресна, и без них скучно, может быть, подаришь ей этого мага, синего, зачем, она знает, как вернуть отца, а нет, я в такие игры играть не стану, тем более, что ритуал, который она имеет в виду, редко возрождает души полноценно. Обычно он порождает жутких чудовищ. Она первая и погибнет при попытке. Она готова рискнуть. Она мне нравится не настолько сильно, чтобы рискнуть готов был уже я. Она готова заплатить. Она и с текущим долгом еще долго не расплатится. А я не жадный. Как там говорится, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. После такой услуги ей будет проще от меня избавиться, чем платить. Собственно, даже после ликвидации секты ей уже выгоднее убить меня, чем отдавать долги, что и придает пикантность ситуации. Но приняв ее предложение, я совершенно точно проживу недолго. Она может принести магическую клятву. Ты считаешь меня идиотом? Извини, ступай, разговор закончен. Передай, чтобы не торопилась с оплатой. Ты своими словами убила весь эротизм ситуации и снизила ее привлекательность. Женщина молча кивнула и удалила. Магистр же не спеша допил свой напиток, поставил пустой серебряный бокал на поднос служанки, взял оттуда артефакт связи, который она положила, повинуясь его жесту, и вызвал своих людей. «Как у вас там дела?» «Мы зафиксировали странную активность», — ответил Фарим, «нетипичную для аномалий. Сноходцы, вероятно, но это не точно, явно что-то подобное». Полагаю, что эта дрянь никак не может смириться со смертью отца, и ей для ритуала черной воды нужен Илья, его душа, так что будьте бдительны, а вас она знает и постарается нейтрализовать, возможно убить, понял, и да, в случае невозможности предотвратить захват этой стервы Ильи, приказываю уничтожить его душу, любым доступным способом, или, если это будет невозможно, отправить куда-то подальше, в другой мир, лучше без магии, оптимально, его родной, если получится, думаю, второй раз он им там уже не попадется, в общем, сделайте все, чтобы он оказался от нее подальше, а совет в курсе, конечно, в курсе, соврал Ротас. Илья не спешил лезть за третью дверь, там на ключевом месте находилась картинка, изображающая паука, ну и еще какие-то непонятные значки, что-то поясняющее. Мужчина не понимал, чего там ждать, ведь большой паук – это одно, и совсем другое, если там будет много маленьких. В принципе, в двух предыдущих помещениях имелись именно крупные одиночные противники, но чем черт не шутит, кто местных разберет? Подходил, слушал, даже разок постучал, рассчитывая заметить хоть какую-то реакцию, но нет, гробовая тишина. Видимо, эти существа находятся в каком-то анабиозе и приходят в себя, реагируя только на вошедших. Как? Да кто их знает? Он что, маг-эрудит? Пока думал, изучал зачищенные помещения. Скелеты даже зомби обыскивали на предмет ценных вещей. Самому руками их трогать не хотелось. Все же это не сушеные кости, а мертвые, местами гнилая плоть. Да, она по какой-то причине не воняла, но все равно... Трогать ее руками хотелось минимально. Здравый смысл подсказывал, можно подхватить какую-нибудь инфекцию или просто трупными ядами как-то надышаться. Но и бросать просто так их не хотелось. Поэтому, переключившись на ручное управление скелетом, Илья тщательно их обыскивал. А потом эти костяные ребята оттаскивали порубленные тела и складывали их компактно в отдельных отдаленных помещениях, чтобы если они и начали разлагаться и вонять, то не так сильно давили своими ароматами на округу, и не просто стаскивали, а предпринимали определенные меры предосторожности. Например, всем зомби отрубали головы и относили их в тот высохший сад от греха подальше, на тот случай, если они снова восстанут. Главным и самым ценным приобретением, сделанным в этой секции дворца, стали щиты. Простые такие, деревянные и довольно легкие, узкие, вертикального типа, с округлой верхней кромкой и кулачным хватом. Так что теперь 7 скелетов можно было поставить пусть в маленькую, но стену щитов. надежно перекрывая большинство встреченных во дворце коридоров. На первый взгляд эти поделки выглядели удивительно хлипко. Однако проверка показала, удар они держат, дай боже. Илья поставил такой один в уголке и добрый час долбил в него зубом Тиамат, пока ему наконец не удалось его сломать. Потом второй обстучал топором. Здесь ему уже терпения не хватило, и он, отложив побитый щит в сторонку, занялся изучением остальных. Все они выглядели так, словно вышли с одного конвейера. Одинаковые узоры и какие-то камни, в которых, если присмотреться, Илья чувствовал магию. Какую? Бог весть. Но от них шло странное ощущение, выделяющее эти камни на фоне прочих обычных вещей. Что-то похожее исходило от нежити. Во всяком случае, пока она шевелилась. Из чего он сделал вывод? Эта магия так проявляется. Поначалу он хотел все срисовать себе куда-нибудь, хотя бы на кусок тряпки, на всякий случай, чтобы потом использовать. Все-таки магически укрепленное защитное снаряжение – это очень здорово, тем более легкое и способное выдерживать такие чрезвычайные нагрузки. Но довольно быстро плюнул и выругался. Грязно, развернуто, словно был на докладе в каком-нибудь самом сальном и поганом порту, читая лекцию о вреде алкоголизма перед грузчиками, ибо понял, что пытался заниматься мартышкиным трудом. Этот узор на щите, судя по всему, был простым декором. Ключевым же элементом являлись камни, те самые, в которых чувствовалась магия. И, приглядевшись, понял, там внутри какие-то многомерные узоры, адово сложные. Так что он плюнул и отбросил в урну свои мысли о копировании. Наивные, глупые, детские. Несмотря на определенную примитивность многих окружающих вещей, уровень мастерства, который требовался для изготовления подобных поделок, был чрезвычайным. По ощущениям Ильи, эти камешки по сложности едва ли уступали простеньким микропроцессорам. «Техномагия», — задумчиво произнес он, поглядывая на щиты, скривился и снова раздраженно сплюнул. Этот контраст удивлял и бесил. Какие-то очень простые, примитивные вещи соседствовали с крайне высокотехнологичными, чем-то напоминая идеи «Звездных войн», в которых шло такое соседство повсеместно. Почему так? Из-за чего? Если маги настолько могущественны, то почему они не построили высокоразвитую цивилизацию и продолжают прозябать? Чем дольше он тут находился, тем больше вопросов появлялось в его голове. На отдельное время от времени он находил ответы, но их все равно прибывало все больше и больше, буквально на глазах. Например, а где железо? Цветных металлов он встретил тут много, а вот железа и его производных нет. Да, бронзовый нож, укрепленный магией, по своему функционалу превосходил иные стальные. Но где железо? Это ведь странно. Такая развитая цивилизация, а этого фундаментального металла нет. Почему? Да и вообще, было видно, здесь цивилизация пошла другим путем, совсем, в чем-то застыв в глубокой древности, законсервировавшись, а в чем-то искакнув далеко вперед. Например, лаксонасыщение, на взгляд Ильи, была совершенно гениальным изобретением, и там, на Земле, просто изменила бы всю логику боевых действий, да и даже простой жизни, разом решив чрезвычайные логистические и хозяйственные проблемы, заодно изменив всю цивилизацию Земли до неузнаваемости, кардинально, фундаментально. А это нежить с конструктами, это ведь роботизация, та самая, о которой все там, у него дома, только и болтали, но так и не могли сделать. А тут вот она, нате, как говорится, жрите, не обляпайтесь. Только всех этих условных роботов обучать нужно. И тут Илья словно очнулся, вылезая из своей мрачной задумчивости. После чего занялся своими скелетами, хотя какие они скелеты. С виду эти ребята напоминали скорее мумии. Мягкие ткани уже имелись, пусть и сильно ограничено. Бинты тоже были в наличии. И общий силуэт под стать, сухие такие, подтянутые мумии. Впрочем, об упитанных представителях данного вида нежити Илья и слышать не слышал никогда. Ни в книгах, ни в играх, ни в фильмах. Да и тут тоже. Вот и получалось, что за время возни тут, в старом дворце, его скелеты проделали эволюционный путь к мумиям. Почему? Из-за чего? Почему они не стали увеличиваться в размерах и укрепляться костьми? Неужели он сам подсознательно их так направлял, как и в ситуации с зубом Тиамат? Хотел каких-то определенных качеств, и они проявлялись по мере развития. А был ли выбор, была ли ветка развития собственно скелетов, подумал Илья, пытаясь припомнить что-то аналогичное из своей юности, когда он еще играл в компьютерные игры. Ответа, разумеется, он не получил. Снова выругался, поняв, что морочит себе голову ненужными вопросами, и перешел к оснащению и тренировке своих мумий. Соорудил каждой портупею из веревок, импровизированную и довольно грубую, но она позволяла носить с собой и топор, и булаву. Мечи он использовать не стал, эти сильно изогнутые штуки вообще непонятно как было применять в строевом бою, особенно со щитом. Илья покрутил-повертел их, и плюнул, отбросив как непригодное изделие, остановив свой выбор на связке топора, дубинки и копья. Причем последних он выдал мумиям аж по 3 штуки. Легкие, они прямо сами просились к метанию, чем он и занялся. Перешел к ручному управлению одной из мумий и начал пытаться освоить это нехитрое дело, требующее, впрочем, определенного навыка. Остальным бойцам приказал повторять. Поначалу получалось ужасно. Копья летели черт знает как, у всех, если цель была не одиночной. Однако костяные тамагочи учились довольно быстро, и за несколько тысяч повторений сумели мало-мало наловчиться кидать куда надо, разбирая между собой мишени. Или это мозг Ильи натренировался на подсознательном уровне нарезать каждому из бойцов более точные инструкции, тут сложно понять. Мужчина пока не мог сообразить, является нежить пустыми болванчиками, управляемыми им, или все же какие-то пределы свободы у нее имелись, равно как и свобода воли, хотя бы минимальная, но не сильно и увлекался этим вопросом, не до того. Обычно отмахивался от него и просто пытался адаптироваться и наловчиться управляться с этой семеркой, как получится. Ему ведь требовался результат, вот и крутился. Сначала метание копий, потом строевой бой, в рамках которого Илья пытался научиться всеми этими скелетами шагать синхронно и бить по своим целям. Причем далеко не всегда стоящим перед ними, но и наискосок. Потом снова метание копий, смена оружия, и заново строевой бой. Двое суток минуло незаметно, он почти не спал, гоняя мумии. Подкреплялся насыщением, которое заодно и освежало немало, и продолжал. И это приносило свои плоды. С каждым заходом его бойцы работали все более слаженно, все более предсказуемо, все более правильно, что ли, оставаясь, впрочем, тупыми болванчиками во всем остальном. Наконец Илья устал, просто психологически устал, подошел к той, третьей, двери, толкнул ее, и, переключившись на прямое управление мумией, пошел вперед. Ну а что, не самому же идти на разведку, да и вообще, не ясно, чего он в предыдущие разы так не поступал. Несмотря на определенные негативные ожидания, дверь не закрылась, и чудовище не вышло из своей ниши, да и управление мумией не утратилось. «Халтура», — фыркнул Илья мысленно. Его мумия решительным шагом зашла в нишу и уставилась на поистине хтоническую тварь. Здесь, словно кошечка на подушке, свернулся гигантский скорпион. По размерам же он превосходил втрое тех тварей, которых он встречал там, на улицах Зара. И выглядело все это крайне опасно. Вот просто до мурашек. Если бы они, конечно, могли бегать по спине мумии. Оригинально это тело Ильи в моменты таких управлений словно блокировалось и замирало в легком параличе. Дышать дышало, но не более. Что делать? Подумал, помедлил, еще раз подумал. И, взяв в руки топор, скелет пошел вперед. Само собой, оставив на полу и щит, и дубинку, и копья. Приблизился, встал поудобнее. И как ударит? Прямо по основанию хвоста. Топор скользнул по твердой оболочке. Еще удар, и снова безрезультатно. На седьмом удалось сделать основательную зарубку. Так что Илья, не унывая, продолжил работать. В конце концов, потел не он сам, а мумия. И вообще, эта рубка в чем-то напоминала ему какую-то компьютерную игру. Зажал клавишу, и думая о чем-то своем, пока твой персонаж что-то там делать однообразное, но нужное. Через четверть часа наконец удалось отрубить хвост. Потом мумия вдумчиво сделала несколько больших прорубов в брюхе. Оказалось даже, что здесь, с нижней стороны корпуса, хитина намного меньше. Всего-то на 2 пальца толщиной. Жижа натекло. Ну и под финиш мумия надрубила сочленения во всех конечностях. Включая клешни. Страшные, просто чудовищные. Такие перехватит пополам не то что человека, лошадь, и не заметит. И только после, к исходу третьего часа этого странного секоса, Илья решился войти в помещение уже сам, с остальными мумиями, разумеется. Закрылась дверь, лязгнув магическим запором, и по залу раздался звук, схожий с тем, который издавали маг-скорпионы в городе, но что-то хрустнуло, и он затих. Осталось только какое-то барахтанье. Илья подошел и заглянул в нишу. У существа явно шла агония, вон как его колбасило. Впрочем, зная о живучести маг-скорпионов, он не обольщался и приближаться к этой твари не хотел. Да, Все ее лапки уже надломились, но не отвалились, и она ими опасно молотила. Ну и масса пугала. Такая махина придавит, мало не покажется. Поэтому мужчина сел поудобнее в сторонке и, откинувшись на стену, задремал. Делать-то все равно больше нечего, а утомился психологически он основательно за эти пару суток. Ему снова снился тот дурной сон в стриптиз-клубе. И снова нарастающий давящий страх пытался его сковать. При этом, в отличие от прошлого раза, все развивалось куда медленнее, осторожнее и деликатнее. В какой-то момент Илье даже показалось, все, конец ему. И тут, как и в прошлый раз, психика ушла в защиту. Как раз в тот момент, когда страх достиг уровня, достаточного, чтобы пробиться через сон, а он там почти что дошел до мумии. Мгновение, и мужчина схватил левой рукой этого Харлама из сна за худую, сушеную шею, а правой начал бить, сначала просто в лицо, пытаясь разрушить его максимально качественно, накидывая туда, как в грушу. Тот дергался и пытался вырваться, но мужчина держал злодея крепко, добавляя по корпусу. Почек, разумеется, у мумии не наблюдалось. Во всяком случае, таких удары, по которым имели бы какой-то смысл, но он все равно пробивал, просто прорабатывая всю тушку, качественно, словно матерый массажист из 90-х. Этот Харлам попытался вцепиться Илье рукой в лицо, но тот легко выкрутил ее и сломал в локте, из-за чего она повисла плетью, хрустнули ребра. Он бил его самозабвенно, с любовью, словно родную грушу там, в зале, на секции бокса, по юности. Наконец, утомившись, Илья швырнул эту мумию, приложив ее об стенку головой. Судя по хрусту, что-то сломал, вероятно, позвоночник, и начал добавлять, расстреливая зубами Тиамат. Но это, как и в прошлый раз, продолжалось недолго. После третьего весь кошмар рассеялся, и мужчина провалился в хороший, полноценный, глубокий сон, в котором его никто не тревожил. Сколько он длился, неясно, но проснулся Илья от волны тепла, разливаемой по всему телу. Приятный, удивительно приятный, его даже слегка потряхивало. Открыл глаза, эта тварь перед ним была мертва и не подавала признаков жизни, а вокруг нее натекло целое море всякой отвратительной на вид жижи. Хорошо, буркнул Илья и скосился на небо, здесь тоже имел место дворик. Когда он засыпал, был день, его разгар, очнулся же он глубокой ночью. Какая живучая, покачал он головой, а где-то далеко магистр подошел к магу. Тот лежал мертвый на полу и вид имел ужасный, словно воришка, которого догнала толпа и долго избивала. На лице не было ни единого живого места, да и, судя по телу, туда тоже влетело немало. Вон рука неестественно выгнута, явно сломана, да и шея странная. Что с ним случилось? Хмуро спросил магистр. Он наслушался вашего приказа и снова полез в сон к этому. Серьезно, я пытался его остановить, но он лишь отмахнулся. Дескать, в тот раз была лишь неприятная случайность, и вообще сослался на прямой приказ от нее, а он его имел, мне это неизвестно. А что у него за отпечатки пальцев на шее? Видимо, его за нее держали в том сне, когда били. Били, да, это происходило при мне и на моих глазах. Он дергался так, словно кто-то вдумчиво его избивал, придерживая за шею, чтобы не убежал. Магическое вторжение в сон, конечно, скрадывает силу ударов, но его били так, что даже смазанных тумаков хватило за глаза, тем более, что он никогда не отличался физической стойкостью и крепостью. Я правильно тебя понимаю, одного из наших опытных магов кто-то забил насмерть кулаками во сне, в своем сне, куда тот пришел его пугать и пытаться установить контроль над душой. Именно так, прелестно, просто прелестно, покачал головой магистр. Илья, значит, теперь я верю, что он с топором на маг скорпионов охотился, ища пропитание. Потом он скосился на остальных магов в этом помещении и сурово добавил: если я узнаю, что кто-то к нему еще раз полезет в сон, сам удавлю, если успею. А прямой приказ, вы подчиняетесь мне, а с ней я поговорю. 2-0. Это очень дрянной счет в текущих обстоятельствах. Часть 2. Глава 1. Петля судьбы. Зло здесь за каждым углом. Смотри под ноги, не вляпайся в него. Минск. Игра Baldur's Gate 1. Глава 1. Фарим медленно вышагивал по верхнему этажу башни. Думал. Время от времени механически пиная мелкие камешки, попадавшиеся ему на глаза. Они тут сидели уже сильно больше недели. А этот ХМ. Илья все еще резвился на просторах старого дворца, периодически производя всплески активности. То есть массово выбивая всякую мелочевку. Потом снова на день-два замирал. И старшему опергруппы было до ужаса любопытно прояснить несколько моментов. В первую голову, два, что этот новый маг делал в дни покоя, и откуда он там столько мелочевки нашел. Все, что удалось узнать Фариму, говорило о том, что в старом дворце не так много существ. Все-таки это своего рода испытание для новичков, сложное, серьезное, опасное, но испытание. Про него вообще мало говорили. Видимо, имело место определенное ограничение. О том, что старый дворец делился на четыре секции, знали почти все. Ближний круг или круг слуг, сад Мехит, крыло охраны и крыло дев. Да, было и такое. В прежние времена обитатели дворца отличались особой любвеобильностью и тягой к прекрасному, поэтому держали большую зону ХМ для удовольствий. Каждый опрошенный либо отказывался отвечать, как именно он прошел испытание, либо говорил, что, пользуясь магией, пробежал его через сад. Более того, Фарим даже слышал, что существовали разные стратегии и тактики прохождения. Они состояли из набора лакса под тот или иной цвет стихии и модели поведения. Достоянием же общественности они становились только тогда, когда утрачивали актуальность из-за доработок старого дворца. Ну так вот, они все предполагали 1-2 дня на прохождение и практически не требовали боев. А тут что происходило? Столько дней, и такая мясорубка. Где этот Илья там столько противников-то нашел? О том, как именно он их одолел, думать не хотелось. В понимании Фарима зуб Тиамат и зов спящих хоть и хорошие лакса, но совершенно непригодные для прохождения старого дворца. С таким набором Илья должен был погибнуть в первый же день, в первый час, но нет, выжил, и столько перемолотил. Как? Этот вопрос крутился в голове у многих, у оперативной группы, так у всей. Но, как слышал Фарим, даже в Нехип уже начались досужие разговоры об этом. Все-таки, стратегия, и довольно неожиданная. И тут он краем глаза заметил, как в едва различимой вспышке появилась муха. Начальство прибыло, рявкнул Фарим. Подъем. Все охотно подорвались. Сидеть здесь, в старом брошенном городе, было очень скучно, просто невыносимо. А сил отряда явно не хватало, чтобы без серьезных рисков помочь совету за аномалиями. Поэтому их хоть и привлекали к разного рода делам, но минимально, а химер не придавали в помощь, разве что позволяя на них перелетать быстро между башнями. Почему, неизвестно, но, видимо, имелись очень веские причины, иначе совет Зара давно бы ими закрыл все аномалии и стабилизировал обстановку в городе. В этот момент лопнул большой красный шар, оставив после себя магистра Аратоса на слегка оплавленном полу. Тот немного промахнулся с высотой открытия портала, и шар чуть-чуть подпортил кладку перекрытия. «Ну что, скучали?» – жизнерадостно спросил он и поставил на пол плетеную корзинку с бутылками. «Ты нам за вредность молоко принес?» – буркнул дед. «Не так уж вы и вредны, чтобы вам для смягчения характера молоко давать», – хохотнул магистр. «Что-то случилось?» Подавшись вперед, поинтересовался Фарим. Подтвердились мрачные ожидания. «Так», – произнес Ратос, поднимая правую руку. «Приказ совета. С этого момента запрещены переговоры с кем-либо не входящим в группу. Делу придается высшая категория важности и секретности», он сказал, и на его ладони вспыхнул золотистый символ, подтверждающий правдивость слов. Участники оперативной группы удивленно переглянулись. «Из-за нового синего мага?» – удивился Дуб. «Косвенно. Он нужен секте. Они его хотят захватить для ритуала черной воды. Нам же надлежит это предотвратить. Насколько сильным отрядом секта будет действовать?» поинтересовался Дуб. «Неизвестно. Известно только то, что исключительно своими силами. Поэтому весь отряд, черные маги, вероятно, будут магистры. Это очень серьезно», нахмурился дед. «Чрезвычайно серьезно. А мы с ними справимся? Вы, нет. Но к вам прибыл я на усиление. Кроме того, будет задействовано еще две группы. Наша задача – скрытно переместиться в башню Шушу, оставив тут иллюзию. Там же находиться под невидимостью и пологом тишины. Поэтому нам запрещена связь, да. А этот, Илья, его предупредили? Зачем?» Повел бровью Эратос. «Он, конечно, отличился в старом дворце, но в этой игре он – фигура, которую мы можем и разменять, если потребуется. Ликвидация?» – удивился Дуб. «Желательно через расщепление или иные формы уничтожения души. Из-за ритуала? Это же абсурд!» – воскликнул дед. «Я не помню, чтобы этот ритуал хотя бы раз приносил результат. Каждый раз какая-то тварь получается чудовищная. Были случаи. Мало, но были. На это, видимо, и расчет. А что он там, во дворце, натворил? сменил тему Фарим. Убил двух смотрителей и сейчас готовится прибить третьего. Чего? Хором спросили все присутствующие. Да, определенный потенциал у него есть, и он вообще интересный малый, но риск возрождения Харлама ставит вопрос ребром. Если возникнет вероятность его захвата сектантами, мы должны будем от него избавиться. Все промолчали, переваривали. Мотивы руководства были понятны и не вызывали вопросов. Но вот это все со смотрителями, оно просто не укладывалось в головах. Они ведь находились на запредельном уровне и были для новичков непреодолимым препятствием. Как он смог-то? А он что, весь дворец чистит, нарушая тишину, осведомился дед. Да, гарем на очереди. Смотритель там весьма и весьма опасный, но привратник оно не сомневается, Илья справится. Как, не знает, ему самому любопытно. Он вообще там творит что-то странное. Кстати, по моим сведениям, Илья еще в одном деле отличился. Думаете, чего это сектанты так оживились? Он им на пятку наступил? На пятку? Нет, на куда более нежные части тела. И не просто наступил, а попрыгал. И что же он такого учудил? Удивился Фарим. Убил опытного черного мага, который пытался подчинить его душу через сон. Как убил? Хором переспросили все. Насколько я смог узнать, схватил там воплощение мага за шею и, нежно придерживая, бил. Вдумчиво, с толком, с расстановкой, в лицо. Попутно сломал руку, несколько ребер и отбил весь ливер. В качестве вишенки еще и шею сломал. На бедолагу было страшно смотреть. Он весь был сплошь покрыт гематомами. И это, через магический сон. В общем, в случае чего предупреждаю, в ближний бой с Ильей не вступать. Да уж догадались, ошалело буркнул дуб, выражая общее мнение. А разве такое возможно, убить через сон? Да, раньше считалось, нет, но, как оказалось, да, сейчас этот вопрос проясняется, разрабатываются новые методы защиты, мы полагаем, что Илья осознал себя во сне и начал действовать, так может, спешить с ликвидацией не стоит, уточнил Фарим, разумеется, но Аратос поднял палец, ритуал черной воды, шанс успеха небольшой, однако они могут вернуть Харлама, а оно им надо, им уже нет, а ей, да. Она без него долго у власти не удержится в секте. Ладно, за работу. Собираемся. Ты, указал он на деда, готовь иллюзию. А ты, показал на Фарима, полог невидимости. Все зашевелились. И тут эксперт, собирая свои артефакты, замер. Быстрее, быстрее. Что у тебя, мухи в руках елозит? Начал его подгонять магистр. Всплеск вижу. Какой всплеск? Не понял он. Ну ты же сказал, что Илья убил двух смотрителей. Там были всплески. Только я не понимал их смысл, а тут вот, новый, ты полагаешь, да, кто-то в радиусе пары тысяч шагов только что убил достаточно могущественное существо, не может быть, присвистнул Аратос, третьего смотрителя уделал, третьего, как он это сделал-то ладно, все, быстрее, быстрее, у нас мало времени, Илья поднялся, потянулся и медленно подошел к этому чудовищному трупу, тело скорпиона достигало добрых 5 метров в длину, и это без хвоста. Смотреть на это вблизи было страшно, даже понимая умом, что этот монстр мертв. Вокруг него натекло жижи, жуть, целое море, и не только ее. Эта тварь, пока барахталась и билась в агонии, умудрилась почти все свои внутренности через проруби в корпусе расплескать. Гадость, мерзость. Вдруг сработала сигнализация, мумии начали бить тревогу, сообщая о приближении кого-то еще. Он этот прием отработал уже, ничего особенного. Просто возвращали жутковатый замогильный вой, реагируя на определенный триггер. Илья пытался заменить этот звук на что-то более удобоваримое, но нет, не получалось. От этих костяных болванов и этой-то реакции добиться удалось не просто и не сразу. Мужчина закрутился, озираясь. Ничего. Замер, прислушиваясь. Вой мумий нарастал и даже заглушал внешние звуки. Поэтому он усилием воли выключил сигнализацию и стал готовиться к бою. Мгновение. И из-за спины начали раздаваться аплодисменты. Резкий поворот. И Илья невольно усмехнулся. Перед ним стоял привратник и хлопал. Отличный результат. Я еще не закончил. Она так вопила и проецировала свою боль, что там, кивнул он в сторону помещения крыла, уже никого нет. Все разбежались и попрятались. А что там было? Раньше, место для утех. Сейчас одно из гнезд маг-скорпионов. Ты, кстати, матку убил? Кивнул он на эту чудовищную особу. Это их матка? Да. Интересная у вас жизнь, ошалело округлив глаза, произнес Илья. Да, не скучно. А та куча трупов, это ведь маги, которые не прошли испытания. Именно так. Вам не жалко? Они совсем неопытные. Не слишком ли расточительно? Это их тела, не более. Здесь учебный центр. Полигон курса молодого бойца, если хочешь. Мы его специально таким сделали. В случае гибели молодой маг служит нам химерой определенный срок. По его истечении, его полноценно возрождают и отправляют домой, проведя заново инициацию, но уже без испытания. А какой срок? Смотря на то, как быстро и глупо он погиб. Кто-то служит символический год, кто-то – век. Все индивидуально. Вы сказали, что я вам химеру испортил. Мантикору? Да. И, видя непонимание на лице Ильи, добавил. Мантикоры – это разновидность химер. А как так получилось? Для каждого такого наказанного мы подбираем уникальный ключ и оставляем участникам надежду на досрочное прекращение службы из-за любопытства и везения. И ты смог для нее стать таким ключом. И как же? Погладил ее, ласково, словно домашнюю кошечку, оскалился привратник. Ахаем и все, ну, она и раньше была очень склочной натурой, и погибла глупо, поэтому коротала свой век. Мантикорой она тоже получилась нервной, неприятной, колючей. Вот мы и выбрали неожиданное для нее действие. Этот скелет говорил о службе. О чем речь? Вот так, химерой, это уже другое. Совет Узора нужны и нормальные маги. Если бы ты согласился, то следующие полвека находился бы под нашим покровительством и выполнял наши поручения. Вот так, как есть. Нет, мы бы подобрали тебе подходящий облик, вроде моего. Тот, кто служит совету, принимает особый облик. Это правило. И много у вас таких, мало, очень мало. И я искренне сожалею, что ты отказался. Ясно, кивнул Илья. Получается, я тут не погиб бы в любом случае. Тело могло погибнуть, но душу мы бы перехватили и пристроили к делу, а после истечения срока, возродили и отпустили. Таковы правила. А почему мне о них ничего не сказали? Таковы правила. Иначе вы стараться не будете, оскалился привратник. И да, ты должен принести магическую клятву, что не станешь рассказывать ничего значимого о том, что здесь происходило. Подними правую руку. Противиться Илья не стал. Да и какой смысл? Этот курс молодого бойца выглядел жестоким, но интересным. Если про него знать заранее, то можно будет довольно легко подготовиться. А это ни к чему. Отбор пойдет на другие качества. С последней фразы клятвы правую руку мужчины охватило золотое свечение. Вспыхнуло и сползло на запястье, где превратилось в этакий обруч. А потом и вообще, впиталось. И как это работает? Ты просто не сможешь теперь сказать правду о том, что тут видел и делал. Кроме каких-то общих вещей, и так всем известных. Например, планировка помещений дворца не секрет, да и про смотрителей всем известно. Но о том, какие они, уже нет. Понял, ты набрал лучший балл нашего испытания. По обычаю, я должен наградить тебя. Да и за уничтожение Харлама мы тебе сильно не додали. Тем более, что вместе с ним ты смог избавиться от 4 опытных сектантов и Айши, вампира, и, видя недопонимание, добавил, ну... Такая тварь, с виду человек, но очень быстрая и может большие клыки выпускать. А нет, это просто черный маг. Они могут менять свой облик под влиянием таланта. В подобном виде они обычно путешествуют по мирам Мора, в которых нет естественной магической силы. Любой маг так может, так, нет, только черный. У каждого таланта свой путь. А почему вы выделили Айшу особо? Она была племянницей Харлама, очень активной и деятельной. Нас спасало то, что она редко у нас тут жила, в основном по другим мирам путешествовала. Ясно. Значит, на моем счету 6 черных магов. 7. Того бедолагу во сне ты тоже убил. 7 черных магов из секты Свидетелей Света. Мы должны тебя очень убедительно наградить. Для нас они непримиримые враги, из-за которых погибает наш город. Но обстоятельства не позволяют это сделать. Ты не готов принять нашу награду. Ну... Промычал Илья, охреневший от такой подачи ситуации. Из дворца есть 3 общеизвестных выхода. У каждого из них тебя ждут. Сектанты? Да, и не только. По мнению Совета Зара, вероятность твоего выживания в этой битве ничтожно мала. Настолько, что мы можем с уверенностью утверждать. Тебя убьют. Не те, так эти. Причем убьют не только тело, но и разрушат душу. А зачем? Ритуал черной воды. Дочь Харлама хочет использовать твой дар и твою душу для попытки возрождения отца. Это едва ли возможно. Шанс есть, но он ничтожен. Для тебя же это означает гибель, безусловную. И что делать? Из дворца есть еще один выход, старый. О нем, кроме Совета Зара, никто не знает из ныне живущих. Во всяком случае, точно и достоверно, он ведет в подземелье дворца. а оттуда можно пройти в пещеры старых рудников и выйти в пустыне довольно далеко от города. И там, я так понимаю, меня ждут много интересных тварей, разумеется, и гибель там будет настоящей гибелью. Мы там тебе помочь не сможем. Ну, выбор за тобой. Я могу выдать тебе все причитающиеся награды и свободно отпустить через любой из выходов дворца. Там тебя встретит, а могу повременить и выпустить через подземный ход. Только артефакты придется сдать, кивнул привратник на щиты. Они дворцовые, по ним тебя можно будет найти. Золото тоже. Все, что имеет явную принадлежность к дворцу, тебя выдаст. Оружие, копья, топоры и дубинки можешь оставить. Они обычные, эти обвязки для них тоже, а остальное придется сдать. Нет, настаивать я не буду. Мне оно все без надобности. Но для тебя это способ выдать себя раньше времени. Вряд ли за подвалами дворца следят, но если глянут, этот увесистый объем золота и артефакты могут заинтересовать их. А ты так не светишься. Кроме того, там, в подвалах, хватает магических сущностей и упорядоченных сознаний. А вот золота столько нет, и никогда не было. Да и дворцовым артефактам с чего бы там находиться, ясно, кивнул Илья и отдал своим мумиям соответствующие приказы. Те организованно сложили щиты в уголке, сняли небольшие импровизированные вещмешки, в которых распределенно переносили трофей, развязали их и высыпали все собранные прямо на щиты, после чего надели обратно и вернулись в строй. Привратник осмотрел их, потом глянул на Илью и удовлетворенно кивнул. «Тельняшку верни», — произнес мужчина в ответ. «Что? Часть моей одежды, такая в белую и синюю полоску, зачем она тебе? Она для меня многое значила, и если идти на смерть, то в ней мне проще, легче». Привратник несколько секунд помедлил, хмыкнул и кивнул. Мгновение, и ничего не произошло. Илья глянул на рукава, вся та же черная ткань, ты на грудь посмотри. Он глянул и крякнул от удивления. Раскраска черного шелка поменялась, а та одежда уничтожена. Никто не предполагал, что она еще понадобится. «Слушай, а этих», кивнул Илья на мумии, «можно приодеть, ты сам это можешь сделать. Я, ты ведь изменил их как-то», оскалился привратник. «А был путь обычных скелетов, путей было и есть очень много. Вся сила зова спящих в изменчивости. Поначалу это слабо проявляется, но с развитием открываются невероятные возможности. Менять можно все, ясно. Тогда я пойду, погоди, там будет сложно и очень темно. Ты уже сумел немного развиться, и я могу дать тебе еще две лакса, без которых ты там просто не выживешь. Готов?» «Да», — кивнул Илья и скривился. Секундой спустя его скрутило от жуткой боли. «Как там, у тех фигурных контейнеров?» 5 минут спустя мужчина медленно осел на пол. «Было плохо, очень, тошнило. Что ты со мной сделал? 5 лакса для тебя сейчас перебор. Видишь, как организм их принимает. Но так надо. Я как же плохо. Полежи. Сейчас отпустит», — произнес привратник, что-то продолжая делать, отчего самочувствие Ильи улучшалось. «Чувствуешь их?» «Да». «А что это?» «Первое, духар, он позволяет видеть без света. Второе, дыхание Иара, которое создает вокруг твоего тела кокон свежего воздуха. Как ты понимаешь, лазить под землей без них крайне опасно. Полагаю, что с ними тоже не сильно легче», — фыркнул Илья. «Еще бы шлем какой и доспехи. Ну да ладно. Пора выдвигаться, чем быстрее, тем лучше. Они пока ожидают, полагая, что ты будешь зачищать эти комнаты, и тебе было бы неплохо за это время уйти подальше, максимально быстро. Понимаешь?» «Понимаю», — ответил Илья, вставая. «Следуй за мной», — произнес привратник и пошел куда-то в сторону кухни. Илья и его мумии, построившись в колонну по двое, двинулись следом. «Хорошо так, синхронно, чеканя шаг», на что обратил внимание даже привратник, скосившись. Зашли в самый большой зал кухни, прошли к дальней стене, и, о чудо, она мигнула и исчезла, открывая вид на темный зев, уходящий куда-то вниз лестницы. 5 минут Илья пытался приноровиться к духу Ар, пока наконец не получилось, из-за чего все вокруг вдруг подернулось синей пеленой, словно он смотрел через какой-то фильтр. «Готов?» «Погоди», — ответил мужчина, еще немного повозился, и, окутавшись едва заметной мерцающей сферой, кивнул. Воздух был отличным, разом настроившись на тот температурный режим и влажность, которые Илье хотелось, что-то вроде авторегуляции. Вперед мужчина первым не пошел, выдвинул передовой дозор, организовал 2 заставы, передовую и тыловую, и только потом таким ордером начал продвижение, медленно, спустился на два пролета, стена беззвучно вернулась на свое место, и Илья, нервно перекрестившись, двинулся дальше. Приключения продолжались. Часть 2, глава 2, Аратос с некоторым раздражением смотрел на ворота дворца, все три штуки, перед магистром в воздухе висело три сферы, которые показывали картинку с трех вероятных выходов, от простейших жуков перешли к полноценным, тяжелым следящим заклинаниям, серьезным, так что не только выходы, но и вся округа вдоль и поперек была увешана всякими средствами слежения, исключая любые неприятности. Вообще, здесь и муха сейчас проскочить не могла. Во всяком случае, привлеченные для наблюдения духи учитывали всех насекомых и изменения их динамики. На всякий случай, ибо некоторые зеленые маги умели распадаться роем всякой мерзости, просачиваясь в защищенные места. Да, атака ожидалась в исполнении черных, но мало ли, вдруг они все переиграли. «Что-то он долго», – тихо произнес магистр. «Сутки уже прошли с момента убийства третьего смотрителя», – добавил Фарим. «Именно сутки, сколько он обычно тратил времени раньше, на сад – около суток, на крыло охраны – почти двое. Вот гадство», – процедил Аратос. «Одно радует, эти сектанты тоже нервничают», – хмыкнул Дуб. «Активность есть?» – проигнорировав эту дурную шутку, – спросил магистр. «Да, думаешь, он столкнулся с тяжелыми противниками? Не знаю», покивал эксперт. «Тут все так странно». «Что?» – нервно переспросил Аратос. «Не могу пока понять». «Нет, это, наверное, какие-то помехи от аномалий». «Точно?» – уточнил Фарим. «Да сами поглядите. Все вроде нормально, то вот этот параметр меня смущает. Кажется, словно Илья удалился. Но как такое возможно? Что значит удалился? Насколько? Шагов на 500?» – пожал плечами эксперт. «В принципе, такое бывает. Наверное, в аномалиях опять выбросы, снова какая-нибудь мерзость пытается совершить переход в наш мир. Их порой и не так лихорадит. Не похоже на возмущение аномалии», — покачал головой Аратос. «Только один ведь параметр искажается, а оно сразу бьет по нескольким. Мы точно не знаем, что с остальными. У нас вообще нет точных данных. Если бы я докладывал, то точно смог бы сказать только одно. В зоне чувствительности ближайших аномалий кто-то убивает кого-то. Нисколько, никого, никак даже где, толком не определить. Расстояние мы ведь очень условно определяем. Тогда чего ты голову морочишь? Просто подумалось», — виновато развел руками эксперт. «Подумалось ему», — покачал головой Аратос. «А я чуть не посидел. Если он удаляется, значит, мы его прошляпили, и эти сектанты его захватили. Но как, ты думаешь, совет будет этот вопрос интересовать?» — криво усмехнулся Аратос. Все промолчали, продолжив наблюдение, а вокруг, в тишине, примерно тем же занималось еще 42 мага из Нихиб, 37 сектантов и около сотни других магов из разных городов. Многие сюда добрались, чтобы поучаствовать, но больше поглазеть на грядущее шоу. Все-таки такие драки редкость. Илья медленно продвигался вперед, то и дело останавливаясь и осматриваясь, переключаясь на передовую мумию. К счастью, духар распространялся не только на самого мужчину, но и на поднятую им нежить. Так что, переходя на ручное управление, он видел так же хорошо, как и сам в своем теле. Спуск был долгий. Лестница шла пологим, восьмигранным каскадом куда-то глубоко вниз, метров на 300 или даже больше, по ощущениям Ильи. Впрочем, никаких эксцессов. Нервно и кропотливо, да, ибо за каждый поворот мужчина предпочитал осторожно заглядывать, но не более. Здесь было темно и уныло, даже насекомых никаких не наблюдалось, не говоря уже о всяких тварях опаснее. Где-то на половине спуска стало сыреть. Когда же Илья вышел из этой шахты со ступеньками, то отчетливо уже слышал местами капанье воды, да и под ногами у него хоть и не лужи, конечно, стояли, но и сырость в полный рост, а вместе с ней мох и даже кое-какие насекомые. Правда, даже несмотря на духар, ничего толком разглядеть не удавалось. Эти мелкие членистоногие предпочитали не высовываться, и он лишь замечал легкое мелькание их тел, то тут, то там, да и то, на грани внимания. Мох давал огромный плюс, тишину и мягкость шага. Все штыки по камням мумии все еще топали довольно громко. Одна беда, рос не сплошным ковром, а островками. Скелетов и иных останков на удивление не встречалось, да и тварей никаких тут опасных не имелось. Во всяком случае, здесь, в самом начале пути. Наконец, первое движение. Илья напрягся. Мгновение. И из полутьмы выступил зомби. Такой весьма и весьма неприятного вида. Заплесневелый. кое-где даже поросшие грибами, и вонял он чудовищно. Даже сквозь кокон чистого воздуха пробивались его убойные ароматы. Передавая мумия, повинуясь приказу Ильи, метнула копье. Раз.